Глава третья. К середине марта готова первая кассета. Катарина уносит ее домой и вставляет в свой магнитофон. Освобождает стол от книг и бумаг, кладет на него блокнот и ручку, чтобы делать заметки, подвигает к столу стул, надевает наушники и, наконец, нажимает на кнопку. «Чувство такое, — думает она, — будто села на санки и несешься вниз с горы, зная, внизу разверзлась бездна». Тем же голосом, каким обычно рассказывает по радио о Шуберте, Яначике и Малере, Ханс теперь целый час говорит о ней и о ее преступлении. «Черт бы тебя побрал за то, что смешало наше чудо с грязью. Нас больше нет. Мы погибла, исчезла. Исчезла друг с другом. Теперь мы не вместе. Мы стоим друг против друга, ты и я. То, что я написал тебе, предназначалось другой, в которую я верил, которая не существует и, возможно, никогда не существовала. Ты кажешься мне какой-то жуткой. Перечитывая твои письма ко мне, я тебя по ним не узнаю. Могу ли узнать тебя по тексту, обращенному к другому? Ты окажешься где-то посередине. Всего 2 месяца тому назад ты извивалась на полу с ним. Когда я об этом думаю, перестаю понимать, зачем все это вообще». Он говорит с ней, вторгаясь прямо в ее мозг. Ручка ее царапает бумагу. Она торопливо пишет, ведь перемотать кассету назад и прослушать все во второй раз ей было бы слишком тяжело. «Испытание ты не выдержала. Ты снова можешь предаться злу. Чтобы остаться с тобой, я должен отныне смотреть на тебя равнодушно. Должен превратить великую любовь в нечто посредственное. Но стоит ли оно вообще таких усилий? Просто так волочиться дальше в полсилы. А ведь раньше знал, что такое счастье». Катарина нажимает на кнопку «Стоп» и через несколько секунд выключает магнитофон. «Когда я теперь обнимаю тебя, то обнимаю так, словно жить тебе остается всего 10 дней. Может быть, нам стоило бы расстаться на 1/2, а может быть и навсегда». Катарина нажимает на кнопку «Стоп», ненадолго снимает наушники, слышит из-за тонкой стены ссорящихся соседей, напившихся уже к полудню, снова надевает наушники и включает магнитофон. «Впрочем, ты рада была заполучить кого-нибудь помоложе. А стоя, вы сексом занимались? А еще говоришь, что это было один раз. Неужели тебе кто-нибудь поверит? Ты повела себя как дешевая шлюха и сохраняешь в памяти приятный романчик. А вот у меня не остается ничего, кроме разочарования и отвращения. Ты отняла у меня 1,5 года жизни. Оглядываясь на прошлое, я понимаю, что был слеп. Не видел прошлого, не имел надежд, совершенно слеп». Поскольку время от времени ее одолевают слезы, чтобы прослушать, в чем упрекает ее Ханс, ей требуется больше часа. Потом она идет за старой пишущей машинкой, которую он ей недавно принес, и начинает 2 указательными пальцами печатать ответы. Если он справедливо ее упрекает, то как же он сможет снова ее полюбить? А если несправедливо, то почему тогда она могла его обмануть?